отношения. Процесс избавления от того, что накоплено в нас, от наших привычных ходов, склонностей, тенденций ума. And you will be blasted, you means mind, will be blasted into the awareness of knowing, not accumulation of knowledge. И вы, значит, ум, будете взорваны, прикоснувшись к измерению иного, измерению не ума, к измерению незнания, а отнюдь не накоплению нового знания. When you have this accumulation, you are lay, you know lay, L-A-M-E, eh? You have to have always the crutch of knowledge to walk. You don't have the freedom to walk. But when you have that awareness of knowing, you are free to run and fly and walk and everything. Когда вы заняты процессом приобретения и накопления знаний, на самом деле вы как будто хромой. И знания, которые вы приобретаете или несете с собой, это ваши костыли, которые не дают вам свободно идти. Пребываешь в состоянии незнаний. Вы свободны. Свободно идти так, как вам хочется. Ничто не сдерживает ваш ход. So, let us take the first thing, this Mahadeva. Поэтому давайте обратимся к первой вещи. Великий Господь, Махадева. See, actually, there is a message 152, and they have not taken the whole message 152. They have only taken a small portion of the message 152. В действительности, это часть послания номер 152, но составители не взяли целое послание. And they have, from message 152, a blast of bliss in the body of a Christian devotee Priyaman, who died on the day of Shivratri this year. И об этом есть упоминание в углу страницы, которое гласит, в послании 152, взрыв блаженства в теле преданного Приявана христианина, который умер в день празднования Шиваратри в этом году. And this is a very beautiful event, because this gentleman, his name is John Naveen, and he is actually the coordinator for Chennai, the Madras. He is an Indian Christian, his mother tongue is Tamil, and he knows also Hindi very well, because his father was a military big officer. So military people, they know Hindi, mostly in North India also. So, you know, so this man knows Hindi and Tamil and all that, and he is a pure Indian and also a pure Christian, because his forefathers were Christians. He was by birth a Christian, Indian Christian. Это стихотворение принадлежит индийскому ученику Приявану. Он является координатором программы Груджа в Южной Индии, Мадрас, Ченнае. И он выходец из христианской семьи, он христианин по рождению и родился в военной семье, его отец военный служащий высоких чинов. Поэтому это человек, который, Приван Джон Нарин, это человек, который хорошо знает тамильский язык, также, так как он из семьи военнослужащего, он хорошо знает хинди и еще несколько индийских языков. И он является христианином по рождению. Его предки уже давно были христианами. I say this is a beautiful event, because this is not conditioned reflexes. И поэтому я говорю, что это то, что произошло, это действительно красивое, очень замечательное событие, потому что оно не является рефлексом, обусловленным рефлексом, условным рефлексом. Because by birth he is a Christian. His forefathers were converted into Christianity. By birth he is a Christian. So he has been brought up with Christian conditioning. And if there is something that is happening, it should be according to Christian conditioning. He should have seen Jesus Christ, etc., etc., or Mother Mary and all that. But all this didn't happen. On the contrary, he blasted into a direction which was more like Shiva phenomenon rather than the